Время было близко к обеду, и потому вся семья, Кирилл, Мария, Стефан, старший оружничий Даньша и ключник Яков, эти были почти как члены семьи, старуха-тетка, двоюродница Кирилла и маленький Петруша с нянькою были в сборе. В горнице хлопотали, накрывая столы, несколько слуг. Стефан только сморщил нос, буркнув: «Так и знатье, что без коней вороти». Кирилл, по облику и осанке догадав, что странствующий пресвитер достоин всяческого уважения, да и недаром Варфоломей так крепко держится за руку гостя, пригласил старца к столу. Гость, однако, отстранив родителей, твердым шагом, ведя за собой отрока, прошел в моленный покой. «Будет петь часы перед трапезою», — догадался боярин. И отдал слугам, которые готовились было уже внести в горницу дымящийся котел сухою, распоряжение погодить. Яков с Даньшою переглянулись и крякнули. Старуха, двоюродница, поглядев во след старцу, значительно и крепко поджала рот. Две незаметные видом странницы-богомолки, ожидавшие в углу дарового боярского угощения, опустили очеса и скромно перекрестились. Меж тем, как только они остались одни в моленном покое, старец, поискавший глазами, нашел большую домовую псалтирь и утвердил ее на аналое перед очесами отрока. «Восьмой псалом знаешь?» — вопросил он. «Знаю», — зарозовев, ответил мальчик, глядя на своего старца сияющими глазами. Улыбнувшись слегка, старец разогнул листы и указал мальчику: «Чти!» «Не умею», — начал было оробев Варфоломей. «Чти!» — настойчиво повторил старец. «Не сомневайся! Сегодня Господь даровал тебе умение грамоты. Чти певческим гласом, как умеешь, так и чти». Отрок смятенно посмотрел на старца, после в книгу, шепотом повторяя про себя начальные слова псалма, и снова смятенно в доброе, мудро, терпеливое лицо, и опять в книгу. И уже вслух, в полголоса, веря и не веря, повторил слова псалма, с удивлением обнаружив вдруг, что вместо непонятных глаголь «он», «суть», «и же», перед ним теми же знаками изображены знакомые ему издавна слова: «Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие превыше небес». Он смятенно глянул на старца, но тот лишь склонил голову, поощрив мальчика. И тогда Варфоломей, словно кидаясь в холодную воду, ощущая, как мурашки боязливого восторга потекли у него по всему телу, запел знакомый псалом, едва поспевая водить глазами по строкам, и буквы, непонятные буквы, ожили, стали складываться послушно в слова, в те самые слова. И уже он едва поспевал следить за ними, боясь отстать, боясь утерять столь чудесно обретенное умение свое. А старец, с мягкою добротою глядя на мальчика, молча слушал, и лишь когда подошло время, перевернул страницу псалтири, поощряя отрока к продолжению. На следующем псалме Варфоломей было сбился, но и тут помогло прежнее знание. Вся псалтирь была у него на слуху, и молчаливое старцево поощрение. Снова забыв про буки твердо зело, он начал просто следить по буквам, и доселе непослушные они опять стали чудесно слушаться, складываясь во внятные строки. Минул час. Уже Кирилл сжалившись, наконец отдал распоряжение подавать на стол и кормить всех, оставив старцу с Варфоломеем и себе подогретые блюда. Уже слуга заглядывал украдкую в моленную, где продолжалось и продолжалось звонкое детское пение, коему иногда начинал вторить глубокий, чуть заметную хрипотцою голос пресвитера. Уже и второй час был на исходе. Уже и сам хозяин, слегка покашливая, подходил к дверям иконного покоя.